Глава 19. Следующее утро в Лонгберне принесло новое развитие сюжета. Мистер Коллинз по всей форме сделал предложение руки и сердца. Застав вскоре после завтрака Элизабет вместе с миссис Беннет и одной из младших сестер, он обратился к матери следующим образом. «Могу ли я, сударыня, заручиться вашей поддержкой, ежели и спрошу у вашей прелестной дочери Элизабет позволение побеседовать с ней наедине нынче утром?» Элизабет успела только вспыхнуть от неожиданности, как миссис Беннет тотчас же ответила. «О, право же! Да, разумеется! Уверена, Лиззи будет счастлива! Уверена, она не станет возражать! Идем, Китти, мне надо поговорить с тобой наверху!» Собрав свое рукоделие, она заторопилась вон из комнаты, но Элизабет успела ее окликнуть. «Матушка, не уходите, прошу вас. Мистер Коллинз, надеюсь, меня поймет. Не думаю, что он может сказать мне что-то, что не может услышать кто-то другой. Я как раз собиралась уходить». «Чепуха, Лиззи, стой, где стоишь». И видя, что Элизабет смущена, раздосадована и в самом деле намеревается улизнуть, прибавила: «Лиззи, я требую, чтобы ты оставалась и выслушала мистера Коллинза». Как только миссис Беннет и Китти вышли, мистер Коллинз начал свою речь. «Поверьте, дорожайшая мисс Элизабет, что ваша скромность лишь подчеркивает ваши прочие достоинства. Проявив вы сейчас меньшую застенчивость, и я счел бы вас не столь очаровательной, но уверяю вас, что действую исключительно с позволения вашей уважаемой матушки. Мои намерения вряд ли являются для вас загадкой, ведь как бы вы не были заняты водворением в ад силу дьявола, чему я могу лишь рукоплескать. Все же предпочтения мои были высказаны столь явно, что ошибиться в них было бы никак нельзя. Почти сразу же по прибытии в этот дом я избрал вас своей спутницей жизни. Но перед тем, как я дам волю изъявлению чувств, возможно, мне стоит изложить причины, побудившие меня к браку, и более того, к приезду в Хартфордшир с намерением выбрать себе жену, что я, собственно, и сделал. При мысли о том, что ее чопорный и напыщенный кузен может дать волю чувству, Элизабет чуть было не расхохоталась, поэтому не смогла воспользоваться кратким перерывом в его речи, чтобы остановить его, и мистер Коллинз продолжил. «Причины, побудившие меня к браку, таковы. Во-первых, я думаю, каждому священнику надлежит подавать своим прихожанам пример идеального супружества. Во-вторых, я уверен, что брак приумножит мое счастье. И в-третьих, я следую настоятельному совету и рекомендациям той самой благородной дамы, которую я имею честь называть своей покровительницей. Как раз сегодня в субботу, перед моим отъездом из Хансфорда, она сказала: «Мистер Коллинз, вам надо бы жениться. Такому священнослужителю, как вы, непременно нужна жена. Ищите осмотрительно, выберите девицу из хорошей семьи. Ради меня, да и ради себя самого. Пусть она будет деятельной, полезной собой, неизнеженной сверх меры и имеющей разумно распорядиться небольшим доходом. Вот вам мой совет. Отыщите поскорее такую женщину, привезите ее в Хансфорд, и я познакомлюсь с ней. И, кстати, моя прелестная кузина, позвольте заметить, что благоволение и доброта леди Кэтрин де Берри являются отнюдь не последними среди всех преимуществ, что в моих силах предложить вам. Вы увидите, что ее боевые навыки превосходят мои способности описать их. Думаю, ваши таланты к уничтожению пораженных недугом придутся ей по душе, хотя, разумеется, я потребую, чтобы, став замужней женщиной, вы оставили сражение». Теперь было просто необходимо прервать его. «Вы слишком торопитесь, сэр», — вскричала она. «Вы позабыли, что я еще ничего не ответила. Позвольте же мне незамедлительно это сделать. Примите мою признательность за оказанную мне честь. Я осознаю, сколь лестно для меня ваше предложение, но считаю совершенно невозможным принять его». «Мне известно», — ответил мистер Коллинз, — «что юным девицам свойственно отвергать ухаживание человека, которого в душе они готовы принять, и что отказ они могут повторить не единожды, но дважды и даже трижды. Поэтому я нисколько не обескуражен вашими словами и по-прежнему надеюсь в скором времени отвести вас к алтарю». Вы забываете, сударь, что я обучалась в Шаолине. Я мастер кулака семи звезд. И я совершенно серьезно в своем отказе. Вы не можете составить мое счастье, и я, по моему убеждению, менее всего способна составить ваше. Воистину, если бы меня знала леди Кэтрин, то сочла бы совершенно непригодной для замужества, поскольку я воительница и останусь таковой, пока не отправлюсь к Господу. Если бы нам только было доподлинно известно, что леди Кэтрин считает именно так, весьма глубокомысленно заметил мистер Коллинз. Однако же я не могу представить, что вы разочаруете ее светлость. И будьте уверены, при следующей встрече с ней я намерен самым похвальным образом отзываться о вашей скромности, бережливости и прочих достойных качествах. Право же, мистер Коллинз, нет необходимости хвалить меня. Позвольте мне самой все решить и окажите честь, поверив моим словам. Я от души вам желаю счастья и процветания, и, отказываясь от вашей руки, делаю все, что в моих силах, чтобы эти пожелания исполнились. С этими словами она встала и намеревалась выйти, но мистер Коллинз остановил ее следующими словами. Когда мне выпадет честь снова беседовать с вами на эту тему, я надеюсь получить более благоприятный ответ, чем тот, что вы дали мне сегодня. Я знаю, что у представительниц вашего пола есть обычай отвергать первое предложение руки и сердца. «Воистину, мистер Коллинз, вы меня смущаете», — воскликнула Элизабет. «Если все, что я сказала, может быть воспринято многообещающе, то я уж и не знаю, в какие слова мне облечь свой отказ, чтобы он прозвучал убедительно». «Позвольте мне, дорогая кузина, льстить себе мыслью, что ваш отказ от моих притязаний всего лишь слова». Видя, что мистер Коллинз упорствует в самообмане, Элизабет не нашлась, что ответить. Она тотчас же молча вышла из комнаты, решив, что если он и дальше будет принимать ее отказы за лестные поощрения, то она прибегнет к помощи отца, чей отказ станет решающим, и поведение которого никак нельзя будет перепутать с кокетством и притворством хорошенькой женщины.